Как энергия человека исполняет желания? Для того, чтобы ваши цели, мечты и желания исполнялись относительно легко, необходимо не только их истинность и понимание, что эти мечты именно ваши, но еще и достаточное количество энергии. Давайте рассмотрим, откуда же взять вам энергию для того, чтобы у вас появилась жажда жизни, желание совершать и покорять, или хотя бы желание пойти в ближайший сквер и наслаждаться искрящимся весенним солнышком. Или желание изучить новую программу. Или само желание подумать о своих новых желаниях. Итак, куда же у человека уходит энергия? И что нужно делать для того, чтобы ее вернуть, потом не разбазарить опять непонятно куда, а направить в нужное конструктивное русло? Первое, оно же основное, это мысли. Но не просто мысли, а зацикленность на своих жизненных проблемах. Соответственно, в эти моменты отсутствуют мысли на тему «как я благодарна за это», «еще за это», «а еще вот это у меня исполнилось», «и в этом мне жизнь помогает». Жизнь такая штука, что хочешь ты того или не хочешь, но наступают периоды проблем. И тогда ничего не остается, как расслабиться и получить эти проблемы в должном количестве и объеме. Главное, что ни в коем случае нельзя делать, так это впадать в мысли о том, как у вас все плохо, как жизнь несправедлива. Это первая опасность, которая поджидает вас в подобные жизненные периоды. Чем больше вы будете думать о том, как вам сейчас нелегко и плохо, чем больше вы будете себя жалеть, тем больше энергии у вас будет уходить на то, чтобы поддержать вас в этом состоянии разочарования. Итак, главное – контролировать свои мысли. Никто не говорит, что нужно уходить от реальности и говорить, как все хорошо, даже несмотря на то, что все так плохо. Но и уходить в чувство жалости к себе не стоит. Иначе вы пропустите завершение периода не очень светлого. И тогда, даже несмотря на то, что все начнет меняться, вы уже не сможете подстроиться к новой реальности и упустите тот момент, когда стоит сесть, поставить новые цели, понять, чего вы хотите от жизни дальше, и начать активно к этому двигаться. Ваша энергия во многом зависит от качества ваших мыслей. Вместо причитаний и негодований лучше начните вспоминать то, что в вашей жизни исполнилось, и что хорошего у вас есть. Появится уверенность, вера в жизни в себя, то есть энергия, а соответственно и желание ставить новые цели и достигать их. Так что вот вам первый секрет повышения уровня энергии и исполнения желаний. Контролируйте свои мысли. Направляйте их туда, откуда появляется энергия, а не туда, где она исчезает. Второе. Мысли о других людях, событиях. Вы можете сказать, что вроде как тоже мысли, но почему тогда мы выделили их в отдельный пункт? В первом случае, когда мы концентрируемся на негативных событиях, мы сразу чувствуем потерю энергии. Во втором случае, мы можем даже не понять, что энергия ушла на эти мысли. После встречи или события мы привыкли обсуждать это. Вроде как мысли эти не несут негативного характера. Но вот вопрос, а прибавляют ли они вам энергию? Конечно же, они так же, как и в первом случае, съедают ваши жизненные силы, забирают энергию человека. Вот вы подумали день-другой о жизни и судьбе других людей. И вот уже ваши цели и желания как-то так отдаляются, покрываются пеленой тумана. А через несколько дней вы уже и вовсе забыли о себе. Ведь столько мыслей в голове о тех или иных людях, событиях, что некогда вспомнить, о чем мечталось-то. Третье. Просмотр телевидения, зависание в социальных сетях. Вот уж куда уходит энергия, так уходит. После просмотра ТВ возникает резкая опустошенность, потеря энергии. Через пару дней энергия возвращается, так как увиденное и услышанное постепенно выветривается. хотя учеными доказано, что вся эта информация все же остается в недрах памяти человеческой. При этом не нужно думать, что кто-то вас призывает замкнуться от мира и не участвовать в жизни. Напротив, чем больше свободного времени у вас появится, а оно появится, если убрать просмотры сериалов, новостей и ток-шоу, тем больше возможностей перед вами откроется, в том числе и на чтение книг, при необходимости второго образования, новой работы, времени посещать курсы, изучать новые открытия и так далее. В конце концов, у вас появится время и силы заметить не где-то там, далеко других людей, а людей возле вас, ваших близких, родных и друзей, которые как раз больше всего порой нуждаются в вашей помощи, сочувствии и поддержке. Четвертое. Обучение. Неважно, получаете вы второе высшее или ходите на курсы модельера, кройки и шитья, дизайна и так далее. Пока мы учимся, даже в те периоды, когда что-то непонятно или кажется, что не осилим это никогда, в любом случае к нам поступает энергия. Обучение, освоение новых навыков, профессии, изучение языка – все это повышает внутренний уровень энергетики человека. Пока человек учится, пока его мозги заняты освоением новой информации, в это время вырабатывается энергия. И, конечно же, учеба и освоение новых навыков идет нога в ногу с исполнением ваших целей и желаний. О какой реализации желаний может идти речь, если, допустим, ваше желание из области пения, а вы никогда раньше, кроме как родственных застолий, не пели? Конечно же, в первую очередь, вам следует начать учиться. Найти ли преподавателя вокала или записаться на курсы. Учитесь, осваивайте те направления, которые пригодятся вам в реализации ваших целей и желаний. Действуйте, и тогда желание не заставит вас долго ждать. Стирание кармы. Наверное, у каждого из нас были такие моменты в жизни, которые мы не смогли принять. Пытались изменить их, игнорировать, противостоять им, подавить. Значит, не было приятия этих моментов. Просто есть и все. В этом случае необходимо стереть карму. Позволить этим моментам быть. Тогда они перестанут беспокоить вас. Чтобы это произошло, надо выполнить упражнение. Возьмите лист бумаги и ручку. Изложите на листе ту проблему, которая больше всего вас беспокоит на данный момент. Под этой записью сделайте еще одну запись. Какой эта проблема предстает для меня прямо сейчас? Этот вопрос можно разбить на несколько вопросов, таких как «Что сейчас я думаю об этом?», «Что сейчас я чувствую?», «Каково мое отношение к этой проблеме сейчас?» Эти вопросы надо тоже записать и отвечать на них письменно сразу, как пришел ответ. Реакция на ответы может быть различной. Она может вызвать смех, может появиться энергия в теле. Вы можете осознать, что данная ситуация уже не проблема для вас. Время выполнения этого упражнения различно. Кому-то понадобится несколько минут, кому-то час. Все зависит от того, сколько негатива у этой проблемы. Упражнение кажется простым, но те, кто его выполнял, уверяют, что вы удивитесь результатом. Кроме того, выполнение упражнения поможет вам избавиться от сглаза, порчи, хронической усталости, вредных привычек. Простые истины. Верни все вещи, которые взял у других. Делай больше, чем от тебя ожидают. Хвали людей на глазах, критикуй человека наедине с ним. крепко держи в узде свой характер. Давай людям второй шанс, но не третий. Не ожидай, что другие будут прислушиваться к твоим советам или игнорировать твой пример. Не ожидай, что деньги принесут тебе счастье. Измеряй свой успех той мерой, которой ты наслаждаешься спокойствием, здоровьем и любовью. Если хочешь стать богатым, не помышляй увеличить свое имущество, а только уменьши свою жадность. Думай о великом, но находи удовольствие в маленьких радостях. Храни чужие секреты. Сначала трижды подумай, а потом промолчи. Никогда не отступай, держись до последнего, ибо когда кажется, что все уже потеряно, все уже спасено. Все замечай, на многое прикрывай глаза, немногое поправляй. Каждый человек, с которым ты встречаешься, знает то, чего не знаешь ты. Радуйся успеху других. Проси у Бога не деньги и вещи, а мудрость и мужество. Воспитывай в себе умение стать на место другого человека. Пытайся видеть вещи с точки зрения другого человека. Наслаждайтесь сегодняшним днем, мало надейтесь на завтра. Разожги огонь старой дружбы. Измеряй людей по вместимости их сердца, а не кошелька. Принимай боль и разочарование как часть жизни. Получив добро, помни, а сделав, забудь. Заводя новых друзей, не покидай старых. Если тебе нужны деньги, иди к чужим. Если тебе нужны советы, иди к друзьям. Если тебе ничего не нужно, иди к родственникам. Стремись к совершенству, но не к идеалу. Найди другой способ утверждения своей мужественности, чем стрелять в птиц и зверей. Если перейдешь меру, то самое приятное станет самым неприятным. Разгладим лицо, сделаем голос тише, а походку медленнее. Постепенно в подражании внешнему преобразуется и внутреннее. Уважай традиции. Тело свое не делай гробом твоей души. После того, как ты добился того, что хотел, найди время насладиться достигнутым. Используй свое остроумие для того, чтобы удивлять, а не обижать. Учись находить в жизни радость. Вот лучший способ привлечь счастье. Не гоняйся за счастьем. Оно всегда находится в тебе самом. Ничего не откладывай, чтобы всякий день был в расчете с жизнью. Хочешь понять других, пристальней смотри в самого себя. Оценивай себя по своим стандартам, а не по стандартам кого-то другого. Прежде чем приказывать, научись повиноваться. Прежде чем войти, подумай, как выйти. Познать себя возможно, лишь побывав в глубоком одиночестве. Обычно все, что мы знаем о себе, это лишь мнение других. Они говорят «ты хороший», и мы думаем, что мы хорошие. Они говорят «ты красивый», и мы думаем, что мы красивые. Они говорят «ты плохой», и мы продолжаем это накапливать. Это ложно, потому что никто другой не может тебя знать. Никто не может знать, кто ты такой, кроме тебя, тебя самого. Что бы они ни знали, это только стороны, и эти стороны очень поверхностны. Что бы они ни знали, это только мгновенное настроение. Они не могут проникнуть в твой центр. Даже самый близкий человек не может проникнуть в самое ядро твоего существа. Там ты совершенно один. и только там ты придешь к тому, кто ты такой. Жизнь дана не для того, чтобы как-нибудь провести время. Она дана как возможность прикоснуться к глубинам своего существа. Не теряйте время попусту. В стрессовой ситуации часто кажется, что все образуется и встанет на свои места, как только ты найдешь время, чтобы, скажем, побыть в одиночестве, принять душ, расслабиться и побыть в тишине. Остерегайся такого рода компромисса с умом. Не откладывай свой покой на потом. Покой и тишина всегда здесь и сейчас. Помни об этом. Ты не твои мысли, эмоции или настроения. Ты не тот, кто страдает от них. Ты сама истина, совершенная и неизменная. Люди забудут, что вы говорили. Люди забудут, что вы делали. Люди не забудут одного – что они чувствовали благодаря вам. Как нельзя приступить к лечению глаза, не думая о голове, или лечить голову, не думая обо всем организме, так же нельзя лечить тело, не леча душу. Как возвысить себя в духовном плане, стать чище, ярче, светлее? Духовность – это то внутреннее состояние, которое отличает нас от животных. Это ощущение Бога в себе. Это понимание того, что мы являемся частичкой Божественного, и именно от нас зависит мир и жизнь на Земле. Чтобы излучать свет в окружающий мир, необходимо искоренять все самое плохое в себе. То есть необходимо становиться добрым, ответственным, честным, поступать благородно и иметь позитивное мышление. Научитесь мыслить глобально, а не видеть все происходящее с высоты собственной колокольни. Принимайте и другие точки зрения, потому что истина многогранна, поэтому инакомыслие тоже имеет право на существование. Чтобы найти для себя верное решение в той или иной сложившейся ситуации, умейте синтезировать разные концепции, например, религиозные. Не относитесь к людям скептически, проявите к ним любовь и доброжелательность. Мне лично помогает фраза одного монаха, очень простая. Он говорил: «Господь дает нам сил ровно на один день. Не надо пока думать о будущем, о том, как завтра встанешь и что предпримешь, и что будешь чувствовать. Надо вот этот день прожить и максимально выложиться. Преодолеть трудности настолько, насколько можешь. Сделать столько шагов, насколько хватит сил именно в этот день. Потому что на один день силы всегда даются. А завтра? Завтра все может измениться к лучшему. И черные тучи начнут постепенно уплывать за горизонт. Главное – день прожить». Инструменты дьявола. Много лет назад дьявол решил продать все инструменты своего ремесла. Он аккуратно выставил их в стеклянной витрине на всеобщее обозрение. Что это была за коллекция? Здесь был блестящий кинжал зависти, а рядом с ним красовался молот гнева. На другой полке лежали лук жадности и желания, а рядом с ним живописно разместились отравленные стрелы вожделения и ревности. Еще там были орудия страха, гордыни и ненависти. И все они были прекрасно представлены и снабжены ярлыками с названием и ценой. А на самой красивой полке, отдельно от всех остальных инструментов, лежал маленький, неказистый и довольно потрепанный на вид деревянный клинышек, на котором висел ярлык «Уныние». На удивление, цена этого инструмента была выше, чем всех остальных вместе взятых. Один прохожий спросил дьявола, почему он так дорого ценит этот странный клинышек. И он ответил, «Я действительно ценю его выше всех, потому что это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными». И он с нежностью погладил деревянный клинышек. «Если мне удается вбить этот клинышек в голову человека, — продолжал дьявол, — он открывает двери и для всех остальных инструментов». Он улыбнулся и добавил, «Нет ничего смертоноснее уныния». Когда чувствуешь уныние, ищи исцеление в труде. В этом мире важно любить и беречь. Любить свою семью, работу. Любить тихие домашние вечера за чашкой чая. Любить любое время года за то, что в каждом есть своя неописуемая прелесть. Любить любую погоду, будь то дождь или снег, палящий солнце или ветер. Любить утро за надежду на новое, день за действие, вечер за подведение итогов и ночь за возможность осмысления и минуты наслаждения уединением. Любить мир вокруг с его красотой и изъянами, потому что ни один красочный пейзаж мира не стал бы таковым без легкого оттенка серого и черного. Ни одна сладость не казалась бы таковой непопробуемой горечи. Любить жизнь, любить людей, любить каждую минуту, потому что она мгновение. Любить и беречь, и мир отдаст лучшее, что может. Отдаст то, что любит и бережет каждый из нас. Притча о настоящей мудрости жизни. Один богатый человек, улучив минуту между делами, прогуливался по берегу моря. И он был шокирован, увидев, что какой-то рыболов разлегся возле лодки и курит трубку. «Почему ты не ловишь рыбу?» – спросил богач. «На сегодня я уже наловил достаточно». «А почему бы тебе не наловить еще больше?» «А что я буду делать с лишней рыбой?» «Заработаешь больше денег. Ты сможешь купить себе мотор для лодки, чтобы заплывать дальше в море и ловить еще больше рыбы. Затем ты сможешь купить себе нейлоновую сеть, поймать еще больше рыбы, заработать еще больше денег. Потом у тебя будет возможность купить уже две лодки и даже целую армаду лодок. Ты станешь таким же богатым, как и я. А что будет потом? Тогда ты сможешь просто лежать на берегу моря и по-настоящему наслаждаться жизнью. А чем, по-твоему, я занимаюсь сейчас?» Никто не имеет силы сделать тебя несчастным. Мы делаем это сами. Счастье – это наша настоящая природа. Печаль приходит в основном через привычку и отождествление с личностным «я». Мы можем быть счастливыми каждое мгновение, но в основном по привычке мы выбираем фокусироваться на том, что делает нас несчастными, и поэтому мы теряем, скрываем естественную радость. Развивайте прекрасные отношения благодарности ко всему существованию. Игнорируйте мелочные мысли, заботы и неприятности, горькие и сладкие. Мгновенно ты начнешь чувствовать себя возвышенно в духе и в кратчайшие сроки начнешь видеть жизнь яркими, мудрыми и любящими глазами. Начни сегодня. Я хотел бы заботиться о тебе, не желая тебя изменить. Любить тебя, оставляя тебя на свободе. Принимать тебя всерьез, ни к чему не принуждая. Приходить к тебе, не навязывая себя. Что-то дарить тебе, не ожидая ничего в ответ. Уметь прощаться с тобой, не боясь потерять тебя навсегда. Говорить с тобой о моих чувствах, не возлагая на тебя ответственность за них. Делиться с тобой знаниями, не поучая тебя. Радоваться тебе такому, каков ты есть. Если и ты с такими же чувствами шагнешь мне навстречу, мы сможем обогатить друг друга. Твое мнение о человеке сложено из того, чем наполнен ты сам. Это либо твои страхи, либо твоя любовь. Мы говорили о мире, счастье и любви. Нигде на земле вы не найдете этого. Даже боги не живут в мире. Вы можете отправиться в паломничество, ходить по церквям, жить при монастырях, спускаться в долины или лазить в горы. В каком бы направлении вы ни пошли, нигде вы не найдете ни мира, ни счастья, ни любви. Прекратите все это. Не тратьте времени. Оставайтесь там, где вы есть. Такова дхарма, которая поможет вам. Все остальное – адхарма. Оставайтесь там, где вы есть, и выясните, где находится покой. Он ближе, даже чем ваша сетчатка глаза. Этот ум дурачил вас в течение 35 миллионов лет, мои дорогие дети. Он оставлял вас в дураках. Прекратите это немедленно. Посмотрите вглубь и узнайте, кто вы. В тот же миг вы найдете свободу. И это страдание, путешествие из утробы в утробу, прекратится тотчас же. Единственный путь – это посмотреть внутрь. Умеющий ждать, получает в нужное время ответы на все свои вопросы. Но умение ждать – великое качество. Оно сочетает в себе глубокое терпение и огромное доверие. Ум не умеет ждать, он всегда торопится. Терпение ему неведомо. Поэтому он продолжает нагромождать вопрос на вопрос, так и не получая ответа. следующий раз, когда почувствуешь себя ненужным, некрасивым и недооцененным, помни, когда-нибудь ты будешь еще и мертвым. Когда кто-то ругается, принижая тебя, когда кто-то дает советы, о которых ты не просишь, когда кто-то считает тебя виноватым в своей боли, когда они не слышат тебя, бесконечно говоря только о себе, когда они сравнивают тебя с другими людьми, игнорируют, осуждают или высмеивают твои мысли и чувства, остановись, вдохни глубоко. Знай, что это их боль, а не твоя. Знай, что они видят единственный сон, который они могут видеть, пока не проснутся. Знай, что они знают не тебя, а свои иллюзии. Возможно, им трудно любить себя. Возможно, они ищут подтверждение своей ценности извне. Возможно, они разъединены со своим дыханием, телом, драгоценной жизненностью и своим истинным призванием. Возможно, они живут в дуалистическом мире хорошего и плохого, правильного и неправильного, успехов и неудач. Возможно, они забыли простую радость бытия. Возможно, ты понимаешь это. Возможно, ты уже был там, где они сейчас. Не пытайся изменить их. Они не могут измениться. Не пытайся исправить их. Они не просят быть исправленными. Чем больше ты нажимаешь на них, тем больше они будут отталкивать тебя. Не запутайся в их сети скорбей. Будь ясным, даже сострадательным, без давления на кого-либо. Это нормально, что они расстроены. Это действительно так. Дай им свободу, чтобы быть расстроенными. Это нормально, что они разочарованы в тебе. Дай им свободу быть разочарованными. Это нормально, что они осуждают тебя. Пусть будут свободны и в этом. Будь свободен в выражении своих собственных мыслей и чувств. Позволь себе грустить, злиться, сомневаться, быть виноватым. Пусть все эти драгоценные энергии протекают через тебя. Они не будут затрагивать тебя, когда ты позволишь им двигаться свободно. Да, в этом путешествии ты встретишь много хранителей ворот. Так или иначе, продолжай свой путь и позволь другим идти своим. Тебе не нужно объяснять или защищать его. Будь собой в эти трудные времена. Не борись с темнотой. Как бы то ни было, она не имеет никакой власти. Просто включи свой свет.